Где же этот страх? Где же он скрывается? Как вы думаете? Где страх-то? В сердце. В сердце. В шастрах этот страх, говорится, это неправильное движение ки. Вот мы говорим ки-джай, ки-джай. Неправильное движение ки. То есть праны. И из-за того, что в человеке неправильно двигается прана, а прана почему движение совершает разное? В соответствии с желаниями живого существа. Желания возникают из чего? Конечно, из зависти. И желания же возникают из чего? Из страха. И поэтому возникает дисбаланс ки. Итак, почему мы хотим славы, власти, почести, чувственных наслаждений? Так мы сейчас перечислили. Все шесть этих атрибутов хотим. Красоты, там все, молодости хотим. Из зависти. Правильно. Из зависти и из-за страха. Почему мы хотим жить и боимся смерти? Нам кажется, что новая минута, новая жизнь, но дает нам шанс это что? Получить. Или, по крайней мере, не потерять то, что мы имеем. Потому что мы это себе что? Присвоили. Несомненно, присвоили в самоиллюзию. И оттуда разные недостатки проистекают. Тысячи недостатков. И в шастрах говорится, как человек может стать смелым? Он отказывается от власти, от славы, от всего остального. Единственное, от чего он не отказывается? От чего? Кто знает? От исполнения долга. Так человек становится постепенно смелым. Потому что ки выравнивается в сердце. Как вы все знаете, да, что два есть аспекта страха и зависти. И все они находятся в желудке и в сердце. В желудке и в сердце. И в шастрах говорится, что воля находится в почках, а душа в сердце. Удивительно. Почему, говорят, со страха что сделал? Да. Или, а желудок это вот кишечник, все. Или обкакался, или что? Опысался. А откуда ки ударило? Из сердца. Ки бьет по двум этим направлениям. В почки и в желудок ударяет. Поэтому мы говорим ки-джая. Ки это та божественная энергия, которую мы не хотим принять. Понимаете, да? Почему? Потому что ки направлено на что? На зависть. На зависть к Богу. Наша ки не направлена на служение. И поэтому за служение мы говорим там... Там мы говорим, там, ну представим, да, кого-то там, Мадхава Прабху, ки, джай, да, мы говорим там, там а Мадхава Прабху кричит, Ниранджана Махарадж, ки, джай. Мы ки, и когда мы кричим ки, это мы подразумеваем, ее в Китае называют ци. И вот это ки, оно управляет гунами, и поэтому называется ци-гун. И поэтому все эти боевые школы, они что, нельзя было самураев долг брать, то, все, пятое, десятое, себя вести определенным образом. Для чего? Что все это, да, разрушает ки. Разрушает ки. Почему браманам нельзя было многие вещи делать? Это разрушало ки. То есть, что значит разрушает ки? Оскверняет это ки. И почему мы говорим? Потому что мы тщеславные и властолюбивые. Мы хотим славы, почести, власти. Кому? А кричим кому? Что даже когда мы кричим, что вся слава туда, на самом деле даже орем из-за того, что вся слава куда? Сюда. Почему? И когда я вижу человека, которого не оторвать от стула, который такой легкомысленный, который там всего боится, как его оскорбят, что о нем скажут. И Прабхупада говорит, описывая эти стихи в Бхагавад-гите, Кришна говорит, в счастье и в несчастье, в радости и в горе, в чести и в бесчестии. То есть, что же такое равновесие? И что может уравновесить человека? Только ки. Только ки. И Кришна говорит Арджуне, откажись от победы и от поражений. Откажись от потерь и приобретений. Действуй лишь для моего удовлетворения. Итак, это ки, повернутое куда? К Богу. И вот весь процесс знания. И там говорится, Помните, да? Шри Риши Панишат дает это такое направление ки. И вы помните, да? Гэкэша. Мы говорим кри, шри, сри и так далее. И вот Иши Панишат дает Ишавасья и Дам Сарвам, что все принадлежит в этом мире кому? Значит, вся наша энергия, все наше тело, все кому принадлежит? А? Нам? Маме, может, папе, может, нашим детям, может, нашей родине. Кому все принадлежит? О! Это означает, что нас сразу ориентируют, кому мы должны эту ки, с кем мы должны связать эту ки. Что это ки, все это слава так называемая, наша слава, она исходит, источник нашей славы, кто? Кришна. И она должна что? К нам приходить, чтобы мы ее что делали? Возвращали. Она приходит, чтобы мы ее что? Возвратили. Как приводится пример. Воду Ганги, кому? Ганги. Таким образом, когда мы говорим о цигун или о ки, об этой энергии ки, поэтому называется хара-ки-ри. Хара-ки-ри называется. Это то шакти, ки, которое мы его называем кундалини-шакти. И вот это ки. И если мы это ки не направляем на Бога, Кришна говорит, все, что ты не делал бы, ты должен делать лишь для моего удовлетворения.